Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 8 мая 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанин. У нас прямой эфир. Тут вот. Тебе есть что сказать? Ну, вообще, да, тут. Давай, говори. Поздравлений много, сразу с них как бы и начнем. Олег Че. А ну завтра, наверное, эфира у нас не будет, тогда тоже, наверное, поздравим. Давай всех с 9 мая. Тем более вся Европа 8 уже празднует. Ну, собственно, вот мы и поздравляем письмами. Олег Че пишет: с Днем Победы вас. Оба мои деды прошли войну. Один Сталинград и Варшава, второй был в плену. Светлая память всем фронтовикам. Олег Блинов: поздравьте с Днем Победы ветеранов и тех, кто ковал победу в тылу. Мои и дед, и бабушка не воевали, но праздник они всегда отмечали, одевая трудовые награды. Царство им небесное и вечная память. Ну вот, собственно, да. Привет с нашей победы, Анатолий, из Германии, что характерно, да? А вот это хорошо, да, из Германии. В Германии День Победы отмечать, это же хорошо получается, да? Да, конечно, это так. Вот по уму, я и говорил, да. Ты меня спрашивал тогда, на месте Путина что сделал бы? Ну, погрузил ветеранов, отвез бы в Германию, в Берлин, отпраздновали бы там нормально, и им было бы приятно. Так. Добрый вечер, Марита из Латвии. Нас тоже... нас поддерживает. Михаил Ступницкий пишет. Вопрос. У нас в Украине есть радио ERA-FM, ERA-MEDIA.COM.UA. Возможно, единственное адекватное разговорное радио, где можно услышать правду. Слышали ли вы о нем? Спасибо. Да, не слышали. Хотя про ERA что-то мне кто-то говорил. Я как-то, по-моему, так и не добрался. Так. И тут вот Сергей из Геленджика пишет: с вами в телемосте должен был встретиться Марк Гальперин, но он был задержан сотрудниками полиции. Ну вот вчера. Есть ли у вас сведения о вчерашних задержаниях на Болотной? Ну, мы вчера говорили, только вот такие у нас официальные сведения. Да. Ну, об этом и спрашиваю. И спасибо Людмиле Владимировне, которая нас всегда поддерживает материально. Спасибо. Все. Спасибо. У нас с письмами. Вот тут, Вячеслав, что вы думаете об акции Life News «Поздравь президента США»? Это там, что там нужно было президенту? Открытку послать, да? Президент? С Днем Победы. С Днем Победы. Ну, это такая же их победа, как и наша победа. И вот... Че, вы его унизили, что ли? Да, мне понравилось, как рассказывали, как американцы... во время войны здорово нажились. И вот тут ситуация какая. Вот странно, когда показывают наших людей, которые не воевали, но ковали победу в тылу, рассказывают, как они трудно работали, и действительно трудно, как они были много чего лишены, и действительно так. Но в Америке-то была та же самая ситуация. Люди до 16 часов в день некоторые работали. Да, им платили деньги. Но попробуйте у станка простоять 16 часов. Они что, эту победу получили с воздуха, что ли? Они вкалывали точно так же. Поэтому, как, ну, когда вот наш труд, это наш труд, а их труд, это фигня, да? Когда они там Liberty собирали за 3 дня. Корабль Liberty за 3 дня собирали. Рекорд такой поставлен. Представляешь, как работали люди? Ну, наверное, даже сейчас так там не работают. А уж здесь-то и подавно. Поэтому что тут говорить? А я бы на месте Обамы собрал все эти открытки, вышел на телевизор и сказал, несмотря на то, что Путин такой вот, ну, да, устроил, да, конечно. Мне россияне поддержат, прислали 1 000 000 открыток, да, с Днем Победы, да. Вот. И все. И вот я тогда посмотрю, как они в Life News получат по шапке, да, за это. А это же перепечатают еще все, переснимут, блин. Вячеслав, по Артемовску доску с Кобзоном хотели публично разбить, но когда пришли, ее уже кто-то аккуратно снял и спрятал. И вот еще вчера наши позиции на трассе Артемовск-Горловка обстреляли из реактивных, в общем-то, минометов. 2 мертвых, 200-х и много 300-х. Передайте вашей Вате, что Путин убийца и гореть ему в аду. Ну, это мы знаем все, что убийцы. Нет, так они же просят передать вате. Мы передаем. Только вата нас мало смотрит, так скажем. А зря. Пусть. Сегодня ситуация была такая вот интересная. Я говорю насчет ваты, как один придурок с этими, весь замотанный в эти ленточки, врезался в другого придурка, у которого тоже там чего только не было у них. И там и на Берлин, и на все, что хочешь. И я вот когда увидел вот этот там рисунок на Берлин, я вот извиняюсь, но у меня воспоминание такое, когда в школе учился, пришел в новый класс, восьмую школу, и на парте в классе физики был нарисован огромный член такой, и был написан на нем «На Берлин». И вот эта вот табличка, которую они вешают, она очень похожа. У меня такая какая-то детская ассоциация вот эта странная. Сегодня вот нас менты чуть тоже все в ленточках чуть не задавили. Представляешь, мы переходим с братом через дорогу, вдруг летят менты прямо на нас на машине. И я вижу, они на нас не смотрят. Знаешь почему? Потому что там стоит эвакуатор. А им нужно подъехать, что-то написать, а они пролетают. Вдруг придет этот хозяин и угонит машину, а эвакуатор не может без них ее зацепить. Представляешь, им надо же подъехать. И вот они несутся, им пофигу, нас на переходе чуть не переехали, пофигу. Самое главное успеть туда, там деньги. Вот. Сегодня у Фернандееля день рождения. Кто не знает, кто это такой, это великий французский актер. Самый любимый мой фильм с ним, это, конечно, «Закон есть закон». Угу. Помнишь? Угу. Я советую всем посмотреть, кто немножко не понимает, что такое государство. Вот ватникам надо показывать «Закон есть закон». Вообще у Фернанделя очень серьезная особенность. Он не похож ни на кого и при этом похож на всех. Вот кто-то в интернете мне понравился, такую подборочку. Причем я взял чуть-чуть, совсем чуть-чуть, там гораздо больше фоток, а ты что-то главную не взял с этим. Там их был миллион, я не могу столько запихать. С Медведевым ты не взял. Но я же не знаю, надо было пометить, что она главная. Ну, это главная была. Вот он. Ну, так надо было прислать главное. Ты прислал 50 штук. Ну, Слава. Ну, я прислал какие-то. Ну, а что, ну, меня не влазит туда. Смотри сам. Вот везде Фернандель. Вот Никулин и Фернандель. То есть, тут на кого только он не похож. И вот. Замечательный был актер. Так, давай дальше. Корабль «Прогресс» упал в 5 утра на 900 километров западнее Маркизских островов, в центральной части Тихого океана. Ну, надеюсь, что все корабли вернутся в порт. Будем молиться за это, потому что российские СМИ заявили о том, что он сгорел полностью в атмосфере, а вот нероссийские заявили о том, что он не сгорел в атмосфере, а именно упал в Тихий океан. Перед Днем Победы в Саратове состоялось торжественное прохождение войск. Я видел по телевизору, сам не ходил, но и люди, кто там был, рассказывают какие-то вообще страшные вещи, что ну, сильно не понравился он. А больше всего людям не понравилось, что пролетели два самолета в то время, когда здесь огромная авиабаза, пустили один Ту-95, один Ту-160. Говорит, у них еще больше не было, что ну так, и, по крайней мере, для форсу надо было там для понтов пустить побольше. Росстат констатировал необъяснимый рост смертности россиян. Так. В январе-марте умерло на 23,5 тысячи человек больше, чем. Да, то есть увеличилась смертность, вот пишут, на какое-то невообразимое количество процентов, то есть на 5,2, а с точки зрения. Ну, демография – это, в общем-то, конец света, когда за один месяц на 5,2 увеличивается. Но они что-то говорят, там как-то связано с подсчетами или. Да ничего с подсчетами не связано. Какие подсчеты, если на 23 тысячи умерло больше, чем в прошлом году, за этот же период? Ну, какие? 23 от какой цифры? От прошлого года. Ну, умерло на 23 больше. Тысячи. Ну, я понимаю, но а сколько умерло вообще? Опять цифры нет общей. А, ну, общие цифры, да, что-то здесь. Ну, давай посчитаем. Пускай это было 5%, да? Тогда где-то, условно говоря, 50 тысяч – это 10%. Значит, 500 тысяч как бы, ну, смертность составляет. Ну, так я посчитал. Ну да, а что-то ты какие-то страшные цифры посчитал тогда. Ну так это по России? Ну да. Ну, 500 000 в год умирает, получается. Так это если за они месяц. Говорят... Это тебе за месяц говорят. А, в январе-марте, тут же написано. А, январь, февраль, март. 3 месяца. Ну, 3 месяца, да. За 3 месяца 500 000 человек. Ну, наверное, так и должно быть. Наверное. Я думаю, в России должно быть и больше, потому что при такой власти мы тут все должны умереть. Так, ну, пока никто не объяснил все-таки. Ну, как не объяснил? Ну, медицина какая? Что тут не объяснять? С каждым днем все хуже и хуже. Смертность в основном от чего? Смертность в основном от сердечно-сосудистых заболеваний. Ну, инфаркт, инсульт. Если инфаркт саданул, то все, считай, что кузькой звали. Раньше хоть кого-то как-то вытягивали. Сейчас вообще в очереди к врачу человек умирает. Так что... Да, травят потихоньку. В Мордовии началась акция за отставку Путина и ликвидацию должности президента в России. Ну да, вот вышли люди Януковича на нары Путина. Под суд и так далее. Там. Ну и что с ними были? Митинг был согласован с властями и собрал около 20 человек. Ну ничего, по крайней мере, люди как-то себя проявили, это уже хорошо. Порошенко поблагодарил глав государств, отказавшихся ехать в Москву на парад победы. Ну что, ну, вот они делают? Ну зря, детский, конечно. Сад. Я детский сад. Нужно свой парад был, понимаешь, как еще вот, от имени народа Украины. Да, как робот Бендер, который хотел свой парк аттракционов. На самом деле это парк аттракционов с блэкджеком и шлюхами. Да? Ну надо был свой парк аттракционов такой, как... А благодарить, что кто-то не приехал, ну смысл, зачем это уже смешно. Обиделся за этот свой Рошен, наверняка, ну, больше да. всего. Конечно. Блин, детский сад, я говорю, взрослые, куда все взрослые девать? Нет, взрослых нет в политике, одни дети. Причем дефективные дети, им всем нужен дефектолог, понимаешь, вот в чем проблема-то. И когда-то в детстве дефектолог не вылечил или там как не скорректировал, это же коррекция называется, да, не скорректировал. Вот они остались не скорректированные. Италию на торжествах по случаю 70-летия победы 9 мая в Москве будет представлять глава МИД страны Паоло Джентильони. Ну да, видишь, тоже итальянцы соскочили, что и требовалось доказать. Премьер Греции передумал ехать на парад в Москву. Ну а этот-то должен был за денежкой. Ну нет, ты понимаешь, ситуация какая? В этот момент как раз к ним американский товарищ из Госдепа приезжает. Помнишь, мы с тобой это работа. Прогнозировали, конечно, да, приезжать. Да. Так что вот тут мне даже написали по поводу того, что я спрогнозировал то, что греки вначале приедут здесь, все получат, а потом с американцами договорятся. Ну тут, ну это же было совершенно очевидно. Да. Вот Сербия, да. Президент Сербии исключил реализацию турецкого потока в своей стране. Да, тоже, видишь, президент Сербии посидел, думает, там все с паршивые овцы хоть шерсти клок получают, а я ничего. Нам тоже что-нибудь заявить про путинские дела, чтобы там что-то прислали. Ну, нормально, так раз что-то заявил, что-то раз отстегнули. Очень хорошо. Я еще удивляюсь. Такой легкий шантаж. Да, почему так мало народу что-то заявляет? Там должны в очередь становиться, там выкрикивать какие-то вещи. Рубаху на себе рвать. Ну, чтобы там присылали. Нормально. Если это будет необходимо, то Турция может отозвать своего посла из России. Об этом сказал сам Эрдоган. Во время да, видишь, он ему нужен был повод. Путин... А что он заточился? На что? На геноцид армян. А, да, заточился. Но на самом деле не на это заточился. Ты же сам понимаешь. Сейчас он держит Путина за яйца. И он раз там сказал про геноцид, и видно, не поняли. Ну, вот зачем он это делает? Ну, если ты хочешь отозвать посла, отзови его. А мы там посла отзовем, может быть, там, и слушает, что там. пришлют, позвонят, что там будут делать они, понимаешь? То есть это вот, ну, он турок и нормально, у него хорошо получается шантажировать. Ну, шантажируют, они же не, в отличие от нищих стран, они, не будем их называть поименно, да, Эрдогану деньги не нужны. Ну, он очень меркантильный кю. Если он ему как бы пришлет, я думаю, миллиард, то нормально. Вопрос влияния. Кого Путин будет вассалом? Ну, сейчас делится, да? Ну, кто нагнет его, так ну, сказать. Ну, да, да, да, да. Ну, собственно. Конечно. Официальный визит у Москвы председателя КНР Си Цзиньпиня проходит в рамках празднования 70-летия Победы. Говорят, они там подписали целую тучу всяких документов. Да, да? Они там уж пол России наверняка подписали. Понятно, что Путин будет вассалом Си Цзиньпиня. Пина, вернее. Это совершенно четко, потому что он такого наговорил, я так понимаю, что ему там написали даже именно китайцы, что говорить. Понимаешь? Mm-hmm. То есть он, во-первых, сказал, что сейчас вот прям прямая речь. Так, куда-то она у меня убежала. Но по поводу того, что Китай и Россия больше всего потеряли во Второй мировой войне. Почему Россия, непонятно. Наверное, Советский Союз он имел в виду. Вот в результате... А, да, Советский Союз, он сказал. В результате, что это просто неправильно переврали с СМИ. В результате Второй мировой войны Советский Союз и Китай оказались наиболее пострадавшими государствами, поскольку погибло наибольшее количество граждан в Советском Союзе, так и в КНР. То есть он, видишь, он сказал то, о чем писали китайские газеты. Они его заставили, наверняка, они через Лаврова или, как сказали, через Пескова. Очень важно, чтобы Путин вот это отметил. Почему? Помнишь, я говорил еще год назад, что началась вот эта вот эпопея, китайский холокост, я ее назвал тогда. Что китайцы в каждом своем там издании пишут о том, как много нас погибло, и что это там мы вроде как не при делах. Понесли самые большие... Все пилят. Да. Ты понимаешь, вот ситуация какая? Вот в результате того, что в мире победили холокостовцы, так их назовем, то есть в мире стало выгодно быть побежденным, да, таким униженным, то сразу в результате получилось, что вот Китай был главным союзником Советского Союза. А чем он был главным союзником? Что туда своих военных блюхеров там забрасывали туда в качестве инструкторов, что туда безумное количество материальных средств вкидывали, чтобы они хоть как-то держались, и Чен Кайши, и Мао, да, что там они каким-то образом, ну, там, шухарили, давай говорить откровенно, там, что это сильная помощь, что ли, была? Это помощь такая, как от союзников, что ли, была? Сейчас демонстрируется, что это была невероятная помощь. Да побойтесь Бога. Помощь больше была от Японии, которая не напала на Советский Союз. Да? То есть Хирохита надо памятник поставить, что он сдержал слово и условия договора апрельского 41-го года, так сказать, не нарушил. Что он не напал на Советский Союз. Поэтому, второй фронт не отправил. Да, и это Китай, оказывается. Его там Китай увязывал, держал. Там стояла миллионная Квантунская армия на границах с Советским Союзом. Это его, оказывается, Китай сдерживал. Боялись, вдруг он там в тыл зайдет. Вообще бред. Но мы говорили, мы предсказывали, что этот бред будет. Что эта линия пошла. Все, ее сейчас будут насаждать путинцы. Мы еще год назад, помнишь, об этом говорили? Поэтому тогда смеялись все надо мной. Историки. Это же история, она не, как бы это сказать, день за днем не одинаковая. Она меняется. 84-й год Оруэлла в произведении очень хорошо про это написано. Да? Поэтому историки сейчас тоже быстро все поменяют. Вот. А по поводу того, кто будет вассалом, чьим вассалом будет Путин, ну понятно, я говорю, это нарисовалось по полной программе. Вот будут совместно создавать тяжелый гражданский вертолет какой-то там, ну, И это будет Ми-26, к которому приделают что-то китайский значок какой-нибудь. Вот так. Я думаю так. Китай в ближайшее время начнет строить свою часть газопровода сил Сибири. А что ж до этого не начинал? Ну, много вопросов, очень много вопросов. На самом деле, если Китай что-то будет делать, то будет делать то, что по полной халяве. То есть, где на грош пятаков можно вкладывать, он, понятно, не будет. Он будет только забирать. И Путин готов отдавать. Вот это вот праздник, так называемый, это показывает, что Путин готов пол России отдать, лишь бы Китай помогал и находился на его стороне, потому что у него нет ни одного военного союзника, у Путина. Ему нужны военные союзники, за это он готов отдать все, что угодно. И надо сказать, что когда вот этот вектор, он натопчет вот этот путь с Китаем, потом, даже свергнув Путина, очень трудно будет изменить направление, вот этот вектор развернуть куда-то под углом. Да? Потому что Китай уже четко заточится действовать в этом направлении. И китайцы это будут одни из тех, кто будут способствовать и помогать Путину удержать власть. И когда мы говорили о том, что Путин подписал указ о этих иностранных легионерах, да, речь как раз шла о том, что любые военнослужащие любых вооруженных сил одним указом подписывают, что забирает их служить в российскую армию. То есть любое количество этих китайцев, любое подразделение или даже соединение. Главу Ульяновской области Сергея Морозова Фонд защиты прав ветеранов местный обвинил в оскорблении памяти героев войны. Да, вот. Чем он там провинился? Он с девушкой его разморила. Девушка симпатичная, какая-то студентка. Он там что-то с ней флиртовал, я так понимаю. И рожки приставил ей к голове. А оказалось, что фотография на фоне вот этих памятных досок. Хотя, и все оскорбились, и войну проиграли. Да, безумно оскорбились. Это из области танцевания, да, на фоне там... Да, да, но дело в том, что, такая очередная ватханалия, да. Ну, сейчас обрадовались очень, потому что это губернатор. Конечно, я к нему никакого сочувствия не имею, потому что он губернатор. Когда мы придем к власти, мы с ним разберемся. Но не за это я четко вам говорю. Не за рожки. За рожки, и это вообще, про это вообще разговоры не будет. Будут там такие рога, мама не горюй, по этим губернаторам. Мне это интересно. Это вот Фонд защиты прав ветеранов Великой Отечественной войны вот просит дать правовую оценку. А мне вот интересно, вот из функционеров в Фонде защиты прав ветеранов есть хоть один ветеран? Как нет, конечно, а как? Я тебе скажу, что я все функционеры, которые вот этими фондами ветеранов управляют, все подчеркивают, кроме каких-то там посаженных отцов, да, там какой-то почетный председатель там и так далее. А вот всякие исполнительные директора, кто нормально гоняет деньги, они уже с начала 90-х годов, там нет ни одного ветерана. Там есть люди, у них там иконостас такой, но ни одного дня нигде не служил. На выставку «Мы победили», которая проходит в Москве, зашли сотрудники полиции, проводят обыск и выемку экспонатов. Зачем? Потому что эти экспонаты, они связаны с победой Бессии или победой Бессии, да, как ее назвать, да. Они, это движение «Синий всадник», которое, несколько по-своему видит. Вот последствия, не последствия победы, а как бы это даже... Патриотической пропаганды. Да, последствия патриотической пропаганды, ты прав. То есть, что уже безумие наступило полное, что вся вот эта вот фигня, которая сейчас называется празднованием Дня Победы, это такое некая благодарность Вове Путину за то, что он есть и у нас так все хорошо. Понимаешь, вот он обвязывает кто-то эту ленточку, это он не ветеранов чтит, потому что у ветеранов все херово. хорошо у Путина, у Якунина. Вот он кого чтит. Говорит, спасибо, Вова, что у вас так классно. И у нас так классно из-за того, что у вас так классно. Вот так надо рассматривать. То есть Путин приватизировал победу, и нормально, у него все хорошо. Владимир Путин подписал приказ об освобождении почти двух десятков генералов. Ну, 18, если быть точным, да. Какую-то первую женщину уволил, которая стала генералом милиции. Он вдруг... Не, ну ему же нужно как бы тут зачистку такую делать. Это ко Дню Победы, это такой микроподарок. Представляешь, вот в каждом этом подразделении люди выдохнули. Там сидела сволочь какая-то. Я не думаю, что он думает о том, чтобы кому-то дать выдохнуть. А, нет, это его не волнует точно. Его обязательно. Не его волнует, волнует других людей. Люди там сидели еще некоторые с ельцинских времен. Нафиг они нужны. Сейчас нужны вот эти, с ленточками. Я думаю, они там заговоры открывают. Вот это просто дело не в победе, заговор открыть. Дело не в заговоре. Дело не в заговоре. Там люди, которые видят, при всей их циничности, при том, что они жулики и воры, они видят реальность. Но им нужны, я говорю, Вячеславу сейчас нужны люди, которые ничего не видят, которые броня 7 сантиметров, они дураки, ему повязываешь ленточку, он пошел вперед. Вот эти им нужны. Ну, опять же, не клеится с Вячеславом никак. Вячеслав их бы по одному потихонечку. Нет, зачем? Ко Дню Победы, прям шоблой. Очень хорошо. Нет, это вот шойги такие вещи. Ну, я что-то как-то не вяжется у меня с Володей. Ну, посмотрим. Не знаю. Я не думаю, что вот. Ну, не люблю, но это какой-то демарш большой. Да, вот конечно. Это может быть, если их поймали, грубо говоря, всех они совещались в одной комнате, это как Путина. Дню Победы показывают, как Путин борется со злодейством, с коррупцией. Видите, генералов. Вы представляете, вот милиция какая, полиция, потому что генералы плохие. Вот генералов выгнали. Не понимаю. Нормально. Логики не понимаю. Генерал армейский или МЧС? Там все генералы и милицейские даже. Полицейские имеется в виду. Не понимаю. Якунин рассказал, что получает в месяц от 4 до 5,5 миллионов рублей. И это ко Дню Победы, как ты понимаешь. То есть вот Якунин рассказал, что получает от 4 до 5,5 миллионов, хотя это вранье полное, конечно. Потому что, может быть, оклад у него положен такой. К окладу наверняка еще куча всего положено. Но он может это не получать, потому что у него другие доходы. Он получает наверняка от акций, от всего. Если бы он раскрыл, взял декларацию, раскрыл бы все свои доходы. Но его доходы как минимум в 100 раз больше. И у Сечина, и у Якунина как минимум в 100 раз больше, чем то, о чем они рассказывают. На чем бы их детки там жили в Англиях, строили дома, шубохранилища, на эти сраные 4 миллиона, что ли? О чем речь-то вообще? Вот еще плохая новость для Уралвагонзавода. Альфа-банк в связи с кредитами уведомляет кредиторов этого Уралвагонзавода о намерении подать заявление о банкротстве компании. Ну, конечно, Альфа-банк хочет, чтобы за Уралвагонзавод заплатил Путин, безусловно. И вот так вкидывает между делом. Кстати, мы тут разобрались, нам многие люди прислали фотки. Очень интересный. И статьи. Я вдруг вспомнил, что у меня была книжка, которую я на распродаже купил. Это про те танки, надо ее найти и принести, показать, которые не выпущены в России, но которые в Советском Союзе были нашлепаны в бесконечном количестве. То есть их очень много. Они назывались объекты. И вот нам написали про объект 477, который назывался «Харьковский молот». Вот он выглядит вот так, этот «Харьковский молот». Ничего он вам не напоминает? У него в башне нет никого, там только одно орудие, сверху пулемет и так далее. Вот он, Харьковский молот, вот так он выглядит. А вот так выглядит армата. Но если предположить, что вот эту башню, этого Харьковского молота, обшили кровельным железом, как у армата там обшито, то получится вполне приличная вот такая армата. Абсолютно все остальное одинаковое, если вы видите. Вообще все одинаковое. Кроме башни. Башню, как, ну и там какие-то нюансы обшили, и все в порядке. Все получается, как вот она, ну, видно, что она обшита этим кровельным железом. Помнишь, мы тогда высказывали мысль, что это такой дизайн для чего-то, для того, чтобы что-то скрыть. Ну так оно и получилось. А вот. Ты видел ролик, где БМП этот их не пытается залезть на эту самую? Да, да, да, да, да. Такой нелепый такой. Да. Молот в Харькове остался, пишут. Вполне я допускаю, что он остался. А документация где осталась? Главное в разработке это документация. Сварить все, что угодно можно за 10 минут. Ну, не за 10 минут, но за 10 дней. Так что огромное количество этих объектов, так скажем, в Питере свой объект. Очень, кстати, похожий на ту бронемашину, которую... Я не специалист, мне трудно говорить, но я посмотрел... Тот объект, который питерский, какой-то 183, что ли, я уж не помню номер. Он один в один, как ту бронемашину, которую они сейчас показывают и рассказывают, какая она там замечательная. Ну и так далее. Так что... Ну а какое другое объяснение, почему башня сделана из кровельного железа? А? И да. Какое другое объяснение, почему полноценная башня там, где в ней нет людей? Зачем она нужна? Чтобы в нее снаряды попадали, что ли? Ну, логично, да. Экс-заместитель начальника Генштаба Минобороны Украины заявил, что ракетным комплексом «Бук», с которого был сбит малайзийский «Боинг 777» на Донбассе, управлял российский экипаж. Да, не как... «Боингом», а «Буком». Не, понятно, что «Буком», и что не только там российский, но и как бы люди еще с Крыма. Как их считать, российскими или украинскими, не знаю. В общем, что те военнослужащие, которые служили в Крыму и потом перешли в путинскую армию, так скажем. Ну, вот тут, кстати, от буков к фейсбукам. Да, мы, кстати, не сказали, что Украина сейчас вот первый самолет Ан-178 запустила. А где это? Ну, вот тут был, ну, неважно, это нам новость скинули. Да, я посмотрел, такое интересное. Конечно, это тоже, так сказать, продолжение той же самой серии. Ничего уж сверхъестественного там нет, но это не «Армата». И никто там не прикидывается, что мы создали там супер-пупер самолет какой-то. Сверх, да, и все западные СМИ... ахнули, и все западные специалисты сказали, что он самый лучший. Не самый лучший, но, конечно, лучше, чем Ан-12, который он будет заменять. Да, и вот Facebook заблокировал как раз пост российского журналиста про БУК, как это ни странно. А уже отклеили его. Отклеили, да? Да, ну вот я прям недавно новости слушал, говорят, вроде отклеили. Но я сам пока не смотрел. Нахи сказали. Да. В Донецке объявлена охота на казаков. На казаков. Ну а что ж. Боевики ДНР ведут зачистку города от российских казаков. Ну, мы предупреждали об этом, что так и будет. Понятно. А что... казаки кричат, что так нечестно, да? Да. За что кровь проливали? Ну, это вечная ситуация. Большевики и эти там эсеры, да. Да. Вот тут хорошие, конечно, кадры. Пришли оттуда. Вот я так понимаю, что это Моторолла тут сидит на броневике, да? То есть вчера еще машины мыл, да? Броневик бы не доверили мыть. А теперь вот он, нет, вот тут он, вот. Да, такой идет, едет и честь отдает. Причем я хотел узнать, где служил этот Моторолла. И с его слов, как написали, оказывается, он служил морпехом. Ты можешь представить, чтобы вот этот клоп служил морпехом? Вот у меня дружок покойный, мой Серега, у него рост был 185 сантиметров, он на сантиметр меня выше, он служил морпехом. Ну да, это понятно. Там вот ГЕС служил морпехом. Надо спросить. Не знаю, его. Да, вот он нас не слушает. Моторол служил морпехом. Можешь там у своих братков узнать, потому что интересно, ну, кем он там, я в обозе, что ли, там он служил. Кто бы его взял? У меня знакомый есть Олег Угрюмов. Он не очень высокого роста и довольно-таки это, но он служил в морской пехоте. Я не знаю, может быть, там нужны какие-то тоже... Разные мамы, ну, разные. Как в экипаже у этих, в академичках. Есть же там один маленький всегда, ну, все который большие, на руле, да, сидит и, ну, считает, да, раз, два. Так он главный там. Ну, конечно. Есть. В ДНР появились кавалеры русского духа. Кавалеры русского духа, хорошо. Ну да, там что. То есть орден, сейчас я покажу, вот и там, если присмотреться, на нем свастика. Это вот удивительно. То есть они раздают орден, на котором свастика. Ко дню победы, что ли. Ну, все смешалось в доме Облонских, конечно. Тут вообще просто такое прет. Это уже вакханалия такая. Облонских, ладно, а вот у Явлинских что там творится. Ну, да. Через день после установки местным отделением КПРФ Липецкий бюста Сталина, его облили краской. Зачем? Чего его краской? Ну, как? Чего, понимаешь? Тут... Война продолжается, понимаешь, вот это, как Сережа сегодня увидел вот этого Сталина, начал ржать и говорит, это Кустурица, андеграунд, то есть вот люди вылазят откуда-то из-под земли и продолжают войну, причем с той, с другой стороны, там кто-то со Сталином воюет, кто-то с Гитлером воюет, кто-то еще с кем-то воюет, понимаешь, я вот в данном случае понимаю тех людей, которые облили Сталина краской. Почему? Потому что вот то, что происходит, вот это вакханалия, потому что уже западло просто. Потому что это просто обурили. Я не понимаю, почему краска? Ты же знаешь, как памятник легко испортить. Его нет, это какая-то женщина облила красной краской, но она оказалась розовой, я так понимаю, как кровью. Но краска оказалась другого немножко колеру, и поэтому... У памятника отбивается нос, и после этого он становится... Не памятник. Ты видел, да, памятник Сталину, который там на задворках ЦДК стоит? Ну, туда же все памятники стащили. И вот у него нос отбит, и ты на него смотришь, и все, он уже не страшный. Если ты помнишь, Эдик, я всю жизнь жил рядом с аллеей мертвецов у Липок. Да. И когда я ходил по ней... то всегда обращал внимание, что у всех бюстов отколотые носы. Ну, каждый раз, когда это случалось зимой, отбивали носы, весной бравые скульпторы набрасывались, приклеивали новые носы, все было классно, и это было до момента перехода Советского Союза в Россию с 91 на 92 год, им очередной раз откололи носы, и уже не нашлось ни средств, ничего, их всех нафиг снесли. Помнишь, тогда же упала виноградная аллея, которая стояла до этого 200 лет, и тоже ее убрали. Поэтому я знаю, как выглядит памятник без носа. Возбуждено дело в отношении участника убийств в Хатыни во время Великой Отечественной войны. Ну да, то есть нужно... Еще и жив. Он живой фашист, им нужен, понимаешь, вот понятно. Как вот у них больше, чем живой ветеран. Да, конечно. Случае. Им нужен живой фашист, чтобы показать, причем настоящий, не тот такой, который в Сталинград приезжает на место боев, там, который уже, так сказать, реабилитирован со всех сторон, а такой вот злодей, именно фашист. Так, я не понял. Значит, я так понял, этот Катрюк живет в Украине. Нет, он в Канаде живет, дело. В Канаде живет. Да, но украинец убивал он жителей белорусской деревни Хатынь. Да. А дело возбудил Следственный комитет России в России. Логично. Логично, конечно, логично. У них такая логика. Ты спрашиваешь, почему не Лукашенко дело, почему не белорусы? Нет, я просто... Я думаю, ответ тут очевиден. Я ничего не спрашиваю, я уже давно ничего не спрашиваю. Они завтра разбудят дело о том, что против геноцида тутси хуту, и будут абсолютно правы, потому что Маркову надо же что-то в телевизор говорить. Ну, понятно. То есть они получили сейчас вот новый вариант, который они будут после 9 мая терзать по ящику. Потому что, представь, вот сегодня мы встретили человека на проспекте, который ненавидит ватников, ненавидит Путина, очень приличный молодой человек. Он подошел и спросил меня, что они будут делать после 9 мая. Я не нашелся ответить. Один из вариантов. Вот будут этого требовать всем миром экстрадиции этого, как Катрюка. Стрюка или как Катрюка. Представь, он же уже не соображает ничего. Конечно, он там на пасеке, говорят, где-то сидит. Потом, причем с пчелами, чтобы его экстрадировать. Еще какие-то выработают моменты, на которые надо всем миром накинуться. И все будет у них хорошо. У них-то пусть. Вот Евгению Васильеву увезли сюда в сезон номер 6. Да, вот подарок тоже к 9 мая. Нужно же был подарок к 9 мая сделать. А ты мне объясни вот эту рокировку. Я вообще не понимаю ничего. Но вроде бы как, если прокурор просит, то дают либо столько, сколько попросил прокурор, если других обстоятельств каких-то нет, либо меньше. Да? Судья таким образом продемонстрировал. Или продемонстрировал независимость суда? Независимость, да. Что вот какие мы дали молодцы. Меньше, но не условно. Да? Но это какой-то вообще бред. Но я тебе могу сказать, о чем речь идет. Сейчас вот она взята под стражу, отправлена в СИЗО, все обрадовались очень сильно. Даже, предположим, суд высшей инстанции засилит решение после обжалования. Хотя я сомневаюсь в этом. Но предположим, что 5 лет, она на следующий день после этого решения выйдет на УДО. Все, она, ей нужно только доехать до колонии, и все, там 2 дня что-то побыть. Я думаю, ничего ты так она уже отсидела половину, фактически, 2,5 года отфигачила, а там нужно 1/3. Так что она в любом случае попадает, и на УДО она совершенно спокойно уходит. Что она сидеть не будет, это даже вообще, тут даже можно там и не думать. Видишь, но ее поведение как менялось. Ее наказали за то, что у нее наглое поведение. Понимаешь? Ну да, вот она вчера сидела, когда зачитывали, а сегодня она стояла, типа, на каблуках. Ей сказали, да, встань и стой, да, и пойдешь, посидишь один день там где-нибудь. Я думаю, что конечно, это за поведение, но это не судья за поведение. Это в другом месте решили. Это за что? За то, что она давала там всякие интервью, рассказывала, какая она молодец, песенки пела там, стриптиз показывала. Ну да, остальное. Если бы она не пела, мы бы если про Сердюковой забыли. Если бы она втихаря сидела, а сказали, вы сами виноваты, вы сами хотели, получите. И, конечно, это очень хороший подарок. То есть она, на самом деле, сделала сама Путину подарок, что она так нагло себя вела, а потом ее раз и вот в тюрьму отправили 9 мая. Все, Василий, все, коррупция побеждена, вот эту бабу засадили. Много вещей, которые она сделала зря, которые не надо было делать. На журналистов телеканала РЕН-ТВ напали в московском зоопарке. Напали это они сказали? Нет, они не сказали. Там уже, я так понимаю, собираются дело возбуждать уголовное. А может, и не будут ничего. Там охранники разбили у них видеокамеру, навтыкали им, я так понимаю. А потом еще долгое время их удерживали, не отпускали. Понимаешь, есть такое понятие, как правопорядок. Понимаешь, нет здесь правопорядка в России. Никакого правопорядка нет. Если обратить внимание к принципам правопорядка, перечисленные принципы зачитаю, относится законность, есть законность, обхохочется, какая здесь законность, конституционность, есть конституционность, но если любую статью конституции уже вывернули, нарушили 10 раз, целостность нет, структурность нет, иерархичность, в их понимании она есть, а в логическом понимании, в правовом ее нет, нормативность. Можно сказать, что нормативность есть, да, они там какие-то подписывают нормативные акты, но это же смешно. Эти нормативные акты противоречат Конституции. Справедливость, есть принцип справедливости, даже отвечать не хочется. Подконтрольность, чему подконтрольно? Это полная аномия, то ли Кремлю, то ли доллару, то ли еще чему подконтрольно. То есть каждый раз срабатывает какая-то другая фигня. То ли из Кремля позвонят, то ли денег принесут, то ли принесут за то, чтобы освободили, то ли за то, чтобы посадили и так далее. И поэтому правопорядок не работает, как система не работает. Человек понимает, что можно вытворять все, что угодно, и тебя не посадят. А можно вообще ничего не вытворять, и ты сядешь. Поэтому от твоих действий ничего здесь не зависит. Ты можешь вести себя как хочешь. Понимаешь? Потому что ничего не зависит. Это такая вот русская рулеточка. Если ты не на самом верху, конечно. И вот простота и гарантированность. Тоже очень хорошие принципы. Вообще никто ничего не понимает. Какая простота? Вообще, я уже говорю, никто ничего не понимает. Когда и что нужно делать, когда за что накажут, когда посадят, когда не посадят. И гарантированность. И кто что гарантирует, там бабу долбит какие-то кренделя приезжают полицейские, они у нее ногой вышибают телефон, полицейские стоят на них, смотрят. Кто что гарантирует здесь? В Москве эвакуатор увез на штрафстоянку машину, в салоне которой находился двухлетний ребенок. Вот она гарантированность. Вот чему, как, какой тут правопорядок? Вот кто-то нарушил правопорядок, оставил машину. И что же он должен получить в ответ на свое нарушение? Еще большее, что ли? У него ребенка эвакуировали. А причем... зачем он оставил там? Не, ну может он, ну, это, мамаша может быть вполне там, папаша, это уже дело третье. Вот, Эдик. Мы с тобой говорили, где взрослые. Вот из всех, наверное, вот этот двухлетний ребенок был самым взрослым. Не, понятно. И те дети, и эти дети. Это уже не первый случай. В Питере то же самое, эвакуировали ребенка также. Как ты сказал, им надо побыстрее, потому что это же деньги. Да, конечно, они подъезжают, хватают, они не смотрят. Одна секунда. Это как грибы собирать. Ты же собираешь, пока потом смотришь, какие червивые, да, какие не червивые. Я вот стоял с окна, смотрел, за сколько заберут машину. Меньше минуты. Ну, минуту, если уж так вот точно. С того момента, как они начали ее грузить, вот, ну, прицеплять все, до того, как она коснулась платформы, прошла минута. Представляешь? То есть он успел за это время вдвоем они зацепить эти штуковины, и все, угу. Уволочить не успели, но минута, погрузка машины, минута занимает. Мы видели тоже, я не помню, с тобой нет, стоит Мерседес. Подъезжает, довольный грузить, выходит парень, хотел показать им документы. Ну там, ну как обычно. Они вообще на нее не смотрят. Сели, поехали дальше. Менты все. Почему? Да он им не интересен. Все, он вышел. Грузить машину нельзя. Протокол. Зачем им выписывать этот протокол? Им деньги нужны. Вот люди, я уже рассказывал, пошли в администрацию, там детки пели песни. Привезли деток этих на машинах, чтобы они там к 9 мая пели песни. Выходят, машины все забрали. Ну ладно, они их поставили не положенном месте, не вопрос. Нужно заплатить штраф и получить машину назад. Им говорят, отвезите туда денег по 4000 с носа и заберите машину. То есть это рэкет. Они отвезли, отдали, все, машины им вернули, все. Они уехали. Просто увезли от этой администрации машины. Это же охренеть, что творится. И никто... Представляешь, вот были бандитские времена. Вот у меня какие-то черти увезли бы машину. Я приехал, я бы им переломал просто ноги, и все. И уже никто бы больше никогда машину не увозил. Сказали, это Мальцева машина, его нельзя увозить. Там это Петрова машина, это Сидорова. И потом получилось бы так, что ну никаких нельзя машин, потому что за это вот Мальцев, это его жена, это подруга жены, это сестра жены и так далее. За каждого ломают ноги. Ну, это какой-то инструмент, понимаешь, что все понимали. Что да, он не совсем правовой, он находится вне правового поля или, так сказать, сбоку от него. Но это инструмент, это какие-то понятия, это какая-то норма, обычай. Вот нельзя Мальцева трогать это, и его родственников там и так далее. А здесь же нет ничего, нет ни закона, ни обычая, ничего. Понимаешь, ничего не работает. Поэтому, конечно, это должно взорваться. В Москве у стриптизерши из Саратова украли 10 миллионов рублей. Ну да, пришли, как кто-то пришел в квартиру, где сожители ее связал, открыл своим ключом, связал сожителей, украл 10 миллионов. Ты в это веришь? Я не понимаю, о чем новость-то? Не, ну что у стриптизерши 10 миллионов, меня вот это удивило. Это вообще какая-то придуманная, это... Дети убили кенгуру, взрослого кенгуру. Не, это не придуманная новость, 100%. Я имею даже в виду, что там может быть любая основа. Тут вот сама формулировка. Столичный грабитель украл у стриптизерши из Саратова 10 миллионов рублей. Причем тут столичный грабитель. Это что такое вообще столичный грабитель? Ну, ты мне объясни. Не знаю, кто такой столичный грабитель. Там неизвестный, причем тут Саратов? Украл. Она житель Саратова. Приехала к родителям. Так это в Саратовские новости. Фу ты, ёлка. Да, она приехала в Саратов, а там звонят. Я к тому, что просто 10 миллионов, ну, нормальные деньги. То есть хорошо быть стриптизершей. Вот в России херово быть там, работать где-то, да? Вот даже машины мыть плохо, люди идут потом вон, воевать лучше в ДНР. Потому что она дорогая стоит. Да, а вот я тоже очень удивился, 10 миллионов у нее украли, меня это потрясло. Да это она может за один танец получить, он пошла в любой, где чиновники сидят, да и все, у них там полны карманы. Мэру Йошкар-Олы станцевала. Ну да. Намерен начальник чеченского РУВД Гучигова жениться на несовершеннолетней девушке, подтвердил глава республики Рамзан Кадыров. Ну, то, о чем мы говорили. Представляешь, да. То есть говорили, что все, девушку отмазали и так далее. Нет, мне интересно, как сказал он. Я лично послал людей, узнайте, согласна она или нет. И ее мать сказала, что девочка согласна. И дедушка по отцу дал слово и согласие. Да, он послал спросить ее, согласна ли она, да, а принесли, да, сказали, да. Ну, что да, мать. Приехали, наехали, сказали, да. Что больше никто не дергался и ничего не говорил нигде. И там уволил он этого министра своего. Ну, наверное, из-за того, что информация вырвалась. Речь идет о том, что человек, который хочет жениться на 17-летней, на несовершеннолетней, ему 57 лет, и он уже состоит в браке. И вот этот вот крендель, который рассказывает про то, что здесь вот законность какая-то в Чечне, он отправляет людей как кунаков, да, как угу. В этом. Ну вот тот же самый вариант, что кавказская пленница. Вот абсолютная кавказская пленница, такой товарищ Саахов хочет жениться на комсомолке-спортсменке, и все. Тогда... Не то, что государство в этом не участвовало. Тогда государство очень жестоко за это карало. Сейчас нормально, понимаешь? И Путин не понимает, вот что вся вот эта... Он понимает, вот... он сидит и сыт. Что он может сказать? Что он может сейчас сказать Кадырову, что ли? Не надо этого делать? Не, понятно. Да боится. Он думает, что вот эта братва, вот этот товарищ Сахов, он будет ему служить, что ли? Не будет. Путин забыл истину, что вассал моего вассал не мой вассал. Если... Кадыров тебя кланяется, а у нее там 70 тысяч боевиков, это не значит, что они все тебя кланяться будут. Никто тебе в жопу дуть не будет. Выстрелить могут, а дуть не будут. Да он все это прекрасно понимает. Ну, не знаю, он просто сидит и боится, и все. Уже давно все понятно. А вот Кадыров подарил членам чеченского отделения байкерского клуба «Ночные волки» новые мотоциклы. 16 мотоциклов. Интересно, да. Новость звучит так. Кадыров подарил «Ночным волкам» 16 мотоциклов. Оказывается, членом чеченского отделения. Да. То есть хера, да? Какой? Золдостанову хера. Да, но тут ситуация какая? Знаешь, что сказано? В знак признания заслуг ночных волков перед Россией. Это какие заслуги-то у ночных волков? Перед Россией. Но они бездельники, тунеядцы. Нет, но они напугали польских пограничников. Как это? Сереж мне говорит, очень похоже на операции и другие приключения Шурика. Помнишь, там наставник, первый этот наставник, да, или как он там, когда говорит, учись, студент, кто не работает, тот ест. Вот так сейчас и выходит, что бездельники вообще, мурло какие-то, я не знаю, там, волки позорные, их награждают орденами, дают тендеры, дарят им мотоциклы, чтобы они дальше продолжали безделить. Безумие. И это возводится в норму. Это демонстрируется как очень хороший шаг такой к 9 мая. Ну почему к 9 мая вот Кадырову, ну... Я понимаю, там. Про него, то есть у меня нет иллюзий, ну хотя бы для пиара, ну взял бы вот эти деньги, которые за 16 мотоциклов, и раздал бы их ветеранам. Тем, кто реально в знак признания заслуг, да? Ты так говоришь, вот, как будто вот ты в самом деле веришь хоть 1% в то, что он мог бы так поступить. Нет, конечно. Ну а что тогда мы обсуждаем его? Мы же понимаем. Это все равно, что сказать. Ну вот да вообще ни о чем разговор. Да. Хороший. Вот тут фамилию написали мне Залупа Достанов. Лидер британских лейбористов после выборов Эд Миллибенд подал в отставку. Ну что ж, тут понятно, что лейбористы проиграли, выиграли консерваторы, парламент они сформируют. И 326 мест они получат. И самое главное, что Кэмерон такой счастливый заявил. А говорили же вроде, что нифига он не получит. Ну, не знаю, заявил. Но это неожиданность такая. Заявил он о том, что проведут они референдум о членстве Великобритании в Европейском Союзе. Посмотрим на это дело. Очень забавный будет момент. Аляска и Гавайские острова обратились в ООН за помощью в обеспечении права на самоопределение. Ну да, там какие-то, я так понимаю, индейцы и аборигены. Представители коренных народов, да. Аляски и Гавайи. Ну кто, вот это же, понятно, что здесь кто-то организовал. Конечно, да? Денег прислали им, нашли там, два индейца, который подписали. Написал там определенную маляву в ООН о том, что там отдайте Аляс, отдавайте Алясочку взад. Причем вот организовать это мог только человек уровня Борщевского. Вот да. Вчера как раз прошла информация, что он больше всех заработал и все за год, и все спрашивают, почему и от чего. Я вдруг представил, что вот этот наш любимый человек без мыла, тоже который адвокат, да. Он бы это не сообразил, конечно, он слишком тупой. Мозгов не хватит. А вот именно хитрый у нас, да. Именно Борщевский, ни Резник это не может организовать, конечно. Никто. Ясно, а Резник этим юрист. Не занимается. Конечно, да, я говорю. Вот не тем более Падова, да? Да. Вот. Вот это Борщу как раз подходит. Конечно, может, это не он, но вот какой-то он такой должен быть, да, придумать вот это. Вот помнишь, у нас такой на выборах против нас адвокат такой, вот человек без мыла ходил такой, весь неопрятный, да, и что-то там это самое, все марамонничал, там, хотел, чтобы тебя засудили за песни там или что там, ну вот такой же он, да. Ну и что, они... Да нет, ну это уже был миллион раз, то есть и... Даже сенаторы американские в свое время предлагали все-таки вернуть деньги России за Аляску, поскольку Аляска не было проплачено за нее. То есть денежки тютюкнули куда-то. Так, вопрос, кому возвращать, сразу возникает. Ну, как преемник, правопреемнику, да. Ну, там деньги небольшие, там же в свое время за 7 миллионов долларов продали, ну, да? Не, что? Ну а там скажут, проценты набежали. С процентами. Там еще проценты. Там еще проценты. Да, здесь, конечно, вот вопрос Гавайев и Аляски, он лежит несколько в другом ключе. По Гавайям они вообще ничего не решат. По Аляске, я говорю, ну в самом худшем случае для них они деньги отдадут. Причем деньги-то смешные там. Пересчете окажется не очень много. Ну, вот так давай возьмем, а кому они должны отчитываться? Кто их может нагнуть? Нет, имеется в виду, что если будут какие-то суды, понятно, что здесь суды невозможны, потому что люди поэтому и обращаются в ООН, что суды невозможны. Они же понимают, что в суде они получат сразу же отворот-поворот. Они идут в ООН, сейчас поднимают там шухер, это будет все проплачиваться. И что? ООН скажет штатам отдайте Аляску? Нет, сидит какой-то человек без мыла, которого ты обозначил. Mm-hmm. Ну, может, это не Борщевский, нет, а какой-то другой типаж, человек. Да. Который говорит здешним, там, сейчас мы там такого намутим, так их напугаем, денег пришлите. Ну, ему дают, он доляру оставляет себе этим, скидывает туда. Там местные адвокаты будут бегать, да, они там что-то, и не только адвокаты, политики что-то будут писать, какие-то малявы, но мимо судов это все в ООН будет идти, там в ЮНЕСКО, куда хочешь, Папе Римскому будут писать, кому хочешь будут писать, лишь бы только шла волна и, соответственно, отсюда шло финансирование. А на этом, так сказать, кране какой-то гражданин сидит, который от этого тоже что-то получает и рассказывает. Mm-hmm. Видишь, Вова, мы как тут пуганули-то их, молодцы мы, и стоило-то копеечку какую-то. Апелляционный суд США признал незаконным сбор Агентства национальной безопасности архива метаданных разговоров по телефону. Да, то есть таким образом есть основания некому Эдварду Сноудену обращаться в суд с требованием о прекращении в отношении его уголовного преследования хотя бы по этому факту, потому что он разгласил вот эту вещь, а она является незаконной. Все, то есть таким образом уже минус одно преступление, в котором его обвиняют. Ну и так далее, если там дальше так пойдет, то может подчистую. Причем ты же сам понимаешь, что как только снимается с него ну, основные статьи снимаются, которые определяют бешеные 40 ему, ну, как шпиону, там, изменнику и так далее, то все, он становится национальным героем, а дальше уже не имеет значения. Если ему даже там зачет втюхают пару лет, то это... И увидим мы его еще президентом. Да, да, да, я про это и говорю, что увидим мы его очень высоко. То есть он выходит из тюряги и сразу же становится там сенатором. И тебе с ним придется документы подписывать. Готов? С удовольствием. Ну, в принципе, ничего, он еще подрастет, да? А вот Национальное собрание Франции, наоборот, одобрило новый закон о сборе информации, призванный облегчить спецслужбам борьбу с терроризмом. Ну, вот Антон мне написал, вы предупреждали, что борьба с терроризмом после Шарли во Франции станет засекречиванием спецслужб, расширением их полномочий и борьбой с информацией и интернетом. Это логично было. То есть это вообще было логично на 100%. Если бы они это не сделали, я бы, конечно, уважал бы гораздо больше, чем за то, что они это сделали. Потому что, ну, если бы они это не сделали, то это не потому, что они не подумали, что так надо сделать. Вот они не догадались. Но это первое, что напрашивается. Сразу прибегают все спецслужбы, у которых есть часть бюджета совершенно непрозрачная, да? И из этой части бюджета проплачивают всем, кому только можно, за то, чтобы все, кто только можно, кричали, что надо усилить, углубить, улучшить и так далее. И все, в результате получают те законы, которые нужны, которые дают возможность закручивать гайки, возможность дают ни перед кем не отчитываться, укрывать часть бюджета, ставить прослушки и так далее, заниматься сбором информации, пытаться завоевать интернет. Ну и прочую глупость, которая приводит всегда к проблемам, к большим проблемам. Вот к Сноуденам и продолжению. Вот Америка, она идет в этом впереди планеты всей и показывает, что на этот путь не стоит становиться. Это... Ну, видимо, детские болезни информационного общества. Они должны... Да, конечно. Ну вот и Канада тоже решила расширить полномочия спецслужб. Ну куда же им деваться? Конечно, они тут обязаны, потому что там граждане напуганы теми вызовами, как сейчас модно говорить, когда мужик просто пострелял, потом забежал там в парламент, его прибили. Ну, вот вроде как нужно для этого усиливать спецслужбу. Хотя вопрос такой, вот если бы была самая сильная спецслужба, вот этого мужика бы они вычислили? Да никогда в жизни бы они не вычислили. Откуда такого дурака ты можешь вычислить? Ты его никогда не вычислишь. То есть это можно какую-то организацию, группу, там что-то, какие-то действия, которые имеют очень много таких продолжительных моментов. А если это единовременно, даже если команда какая-то собралась провести один террористический акт, вот какие-то братья Царнаевы, можно было их вычислить? Вот у Америки максимальная прослушка, все-все-все-все-все, есть то, к чему стремится Канада. То, к чему стремится Франция, я имею в виду их спецслужбы. Америка смогла предотвратить теракт в Бостоне? Да они о нем и не знали. Я думаю, что самая современная спецслужба должна быть, это группа психологов, работающих в интернете с блогами. Безусловно, и да. И там аналитиков, не только. То есть психологи как приданная часть. Мы сейчас говорим, у кого крышу сносит, их же видно. Которые определяют логику. Вот что сейчас, потому что, посмотри, случается же не один дурак слетел с катушек и начал стрелять. Это по всему миру огромное количество дураков. Эти преступления, эти события, они как волна. Они не одноразовые такие. Поэтому как бы вот эту поведенческую группу очень легко отследить, если понять их логику. А здесь, конечно, аналитики, да, и психологи должны работать. Самый юный узник Гуантанамо вышел на свободу в Канаде. Это как? Его в Гуантанамо посадили, Его пульсировали из Гуантанамо и в Канаду. А они не очень рады. Почему? Потому что, представляешь, этот гражданин Канады находился в Афганистане, прибил там военного американского солдата. Его отправили в Гуантанамо. И ситуация какая? Канада бы никогда не получила такого замечательного гражданина, если бы американцы либо его там вообще упустили, либо там его шлепнули. Ну и в любом случае, если бы они его не привезли в Гуантанаму. А туда они его привезли в Гуантанаму, а президент Обама обещал, что Гуантанаму надо как бы расформировать, mm-hmm. что там не должна быть тюрьма. И все, и нормально. И вот им подкинули, сказали, а ну вам, забирайте вашего гражданина. Он у нас подчистую освобожден, хотя ничего не досидел, конечно. Ну, в общем, замечательного они им гражданина подарили. Постоянный представитель Йемена в ООН обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой в кратчайшие сроки ввести сухопутные войска для спасения страны. Да, но это еще вчера было, так что пока ничего. Будут думать, я так понимаю. Да. Исламское государство планирует теракты в Венеции. Надо позвонить Архану Джамалю и уточнить, где исламское государство планирует провести теракты ближайшие. Я думаю, он будет нашим информатором хорошим. Не, я не успокоюсь, ну, Слава, я понял, я увидел лицо врага настоящего. Не, ну понятно. Если ну его вот, спросить вот по-честному, ты... погоди, если его спросить по-честному, сказать, вот ты, Архан Джамаль, и Гейдар твой, папа Джамаль, вы хотите жить в исламском государстве? Знаешь, что они скажут? Да, хотим. Конечно. А хотите вы уехать из России по этому поводу? Нет, они скажут, конечно, не хотим. Конечно. А вот об этом мы с тобой говорили вчера или когда, позавчера, когда ты сказал, как вот, что нельзя, ты как анархист требуешь, чтобы людей этих пускали в Европу, и так далее, и так далее. Вот конечно, говорю, это никакого отношения. Как никакого отношения? Никакого отношения. Таких же исламистов. Никакого отношения. Нет, исламисты — это те люди, которые получили приличное образование за чужой счет, которого выкормили русский народ, как бы ты сказал, да, выкормил, змею на груди созрел, а они уже рисуют на карте другие границы. Те люди, которые из Йемена вплавь плывут от войны, это ни в коем случае не исламисты, это люди, которые убегают от войны, которые даже слова ИГИЛ не знают. Как их дифференцировать? Не знаю, но из-за того, что подлеца нельзя одного пропустить, должны 100 человек потонуть, ну с этим я никогда не соглашусь, никогда в жизни. Хорошо. Да. И Архану Джамалю, вот Архан Джамаль, я посмотрел просто в Википедии, да, 66-го года он рождения, да, не будет здесь исламского государства, просто по одной причине, потому что я здесь раньше появился тебя, пусть на полгода, но это моя земля, не будет тут ИГИЛа, никогда, понял ты, Архан Джамаль, хорошо. И передайте ему, и папаше его передайте, не будет здесь ИГИЛа, никогда, и эхо Москвы, а в Кремль передайте, согласен, что они ловят непонятно кого, а на эхе Москвы поддерживают ИГИЛ, на эхе Москвы поддерживают ИГИЛ, вот лозунг эпохи. Вот с чем они должны работать. Я с тобой абсолютно согласен. А Архану он враг. Он враг цивилизации нашей, здесь существующей. Потому что он хочет жить в ИГИЛ, не выезжая из России. Значит, вот по поводу тех терактов, которые планируются, задал мне Дмитрий вопрос. И спрашивают, что будут делать дальше игиловцы в Европе там и так далее, вот с Венецией. Ну, я так набросал. Я не думаю, что я открою Америку, но чтобы граждане, которые занимаются этими вопросами, понимали. Вот он спрашивает, какие средства будут использованы для финансирования ИГИЛ. Вот если абстрагироваться от того, как вот тут пишут, и у нас есть тоже какие-то сомнения, что там какие-то израильтяне принимают участие в этом проекте, ну какие-то еще ребята. Вот предположим, это просто исламисты такие вот, пробитые на голову, ну есть у них некоторые умные люди. Что они будут делать в Европе и как они будут финансировать свой ИГИЛ? Вот все, ну или почти все возможности по финансированию я вот описал. Что, конечно, нефть, наркоторговля, фальшивомонетчество – это обязательно. То есть, когда говорят, что вот там какие-то хорошие, там, и они это не будут делать, будут. торговля похищенными музейными ценностями, мы говорили, торговля оружием, торговля людьми, перевозка мигрантов, вот то, о чем ты говоришь, контрабанда, крышевание. И вот перевозка мигрантов, это то, что им в кубышку деньги несет, а потом они на эти деньги покупают ножи, которыми бошки отрезают. Ну, да. Я согласен, подтянуть можно, но перед этим должен человек умереть. Понятно. Я не беру на себя ответственность за смерть невиновного человека. Я не беру. Ты берешь, бери. И сейчас идет очень серьезно, будет наверняка. Это крышевание бизнесов в Европе. При помощи ИГИЛ будут и вообще исламистов бороться с конкурентами. Ну, будут получать исламисты деньги за отмену терактов, пока этого еще не было, ну, может быть, мы не знаем, за отмену убийств. То есть, ну, там кого-то приговорили, скажут, мы тебя там шлепнем, деньги пришли, там взорвем что-то, денег пришли. Ну, как обычно. Заказные убийства будут под видом терактов. Ну, как у Честертона в «Пятерка шпаг», помнишь, описано, когда там вроде убили на дуэли. Там сказано, что во Франции он должен погибнуть на дуэли, в Англии на охоте. Ну, чтобы это было нормально, что это вроде случайно. В России при взрыве бомбы. Вот так и здесь будет. То есть сейчас заказные убийства будут выполняться под видом террористических актов. Ну, будет выполнение заказов правительства, хакерства и выгоды от использования собственных денег. То есть еще можно написать очень много пунктов, но я не хотел бы им подсказывать. Вот это то, что интересовало людей. Иран вот запретил дьявольские гомосексуальные прически. А американка подала в суд против всех гомосексуалистов на земле. А вот такая 66-летняя Сильвия Н. Дрискель подала в окружной суд Омахи против всех гомосексуалистов. Но она исходила из того, что Библия запрещает содомию. Вот, требует принять процессуальное решение. И чего, как ты думаешь, какое примут? Я думаю, что я откажу, какое они примут решение. Что ж. Ну, может, какое-нибудь частное определение? Вполне я допускаю, что с точки зрения, так скажем, вот, ну, она, я так понимаю, католичка. То есть с точки зрения вот рассмотрения вопросов в суде Омахи, ну, возможно, там будет принят какой-то вот, не жесткое какое-то решение, там запретить всех гомосексуалистов, там, а что-то там считать или как-то к этому относиться, там, что хорошо. Католики могут к этому относиться негативно. Вот такое будет принято решение, понимаешь? Вот, мне понравилось, как она сформулировала. Вот Дрискель попросила суд во время процесса не называть Бога лжецом. Сразу так стенку поставила, да, если вы каким-то боком скажете, ну, типа это самый, сразу адвокатом язык отрезала, понимаешь, в этом направлении, как, насколько тонко все это сделано. И добавила, что является представителем Бога Отца, Его Сына Иисуса Христа, а это оспорить невозможно с точки зрения христианской религии, да? То есть ты понимаешь, там адвокат поработал, очень хороший. То есть, не, она говорит, что отвод нельзя сделать. Она говорит, что без адвоката. Я понимаю, да. Ну, условно, может, она сама адвокат, мы же не знаем. Вот. Отвод нельзя сделать, понимаешь, по этому поводу. Она их представляет. С точки зрения христианской религии, безусловно, представляет. Зовите любых экспертов, ты же понимаешь, да, условно говоря. Да, и нельзя сомневаться в том, что Бог, ну, с точки зрения. Ну, это будет как оскорбление верующих, да, что если вы скажете, что он где-то соврал, и все. То есть это коридор, ты из него конечно, это тупик. Поэтому я говорю, адвокат хороший, ну, юрист хороший там, он поставил, да, один путь. Либо надо как-то вот замыливать, да. Они сейчас вот вывернут это все, безусловно. Ну, да, вот это такое соревнование будет. Я думаю, юристов. Что мы посмотрим, что из этого получится. Интересно само решение суда. Ну да, следим. В Испании нашли мальчика, которого пытались ввести в чемодане. Ввести в Испанию? Да, ну я так понимаю, из Сеуты его, или в Сеуту, ну, Сеута это территория Испании в Африке, то есть когда через Гибралтар переезжаешь, на той стороне маленький кусочек, который называется Сеута, откуда в свое время генерал Франко рванул там над всей Испанией безоблачное небо и рванул там устраивать мятеж. Да? Вот. Ну, это территория, которую Испания очень жестко охраняет, там забор, там колючая проволока и так далее. И всегда марокканцы и все остальные из Африки пытаются туда прорваться для того, чтобы приехать в Испанию. Это такое место, с которого можно уже совершенно спокойно стартануть в Испанию, и все будет нормально. Вот, видишь, ребенка в чемодане. Самое интересное, что его нашли, потому что чемодан просветили рентгеном и увидели там скелет. Люди на уши, конечно, встали, а потом оказался там ребенок. Вот я знаю одну даму, она сделала большую глупость, она так провезла кошку в сумке в аэропорту. Причем она поняла, что кошку-то увидит, ну, потому что она там что-то дергает, скелетик такой. И она отвлекла этих людей, которые смотрели. И кошка проехала, вот она его провезла. Но потом что-то у нее было огромное количество кожных болезней. Может быть, не от этого, конечно. И кошка в 5-летнем возрасте умерла. Поэтому вот зря они этого мальчика, конечно, там возили таким образом. Но это к тому, что люди применяют любые ухищрения, чтобы проехать в Европу. Грузия ограничила импорт мяса, птицы и яиц из Турции. Ну что ж, вот я думаю, что это никак не связано с птичьим гриппом, хотя они пишут, что там высокопатогенный птичий грипп и так далее. Но это так же, вот как с Астраханью и этими казахами, что они там заблокировали, нельзя мясо птицы, нельзя там то все, потому что птичий грипп. Хотя они также на Каспии находятся, и там, что Астраханская область, что Казахстан, то есть это одна и та же земля, или они предполагают, что там такая вот вытянутая, такая непреодолимая линия такая. Для птиц-то это какая разница? Они перелетают совершенно спокойно. Те вороны, которые на птичник прилетают, чтобы что-то подхарчиться, они летят и на казахскую сторону, и сюда. И они, их же невозможно там на границе остановить, надо сказать: вороны, не летайте. Надо им паспорта выдать. Да. А если не догадались ядросы, паспорта надо всем птицам выдать. А чё, блин? Ну, это хорошая тема, да, для тендера. Так вот, с техом-то уж давно пора, мы как понимаем. С техом самым первым нужен, конечно. Так что Грузия, судя по всему, что-то с Турцией там маркетанит. Так даже не маркетанит, а что-то у них там не складывается. Да? Хотя они там подписывают о вечной любви документы, но, судя по всему, что-то у них там не складывается. И начинается все, конечно, ты обрати внимание, все начинается, весь разлад с мяса птицы, потому что грипп, и с мяса свиньи, потому что чума свиней. Вот два, а абсолютно везде одинаковые варианты, два варианта заворачивания гаек. То есть вначале нельзя птицу, потом нельзя свинину, а потом уже и все остальное. Там надо посмотреть, в Грузии наверняка есть какой-нибудь довольно-таки мощный практический монополист, я вот так вот вычисляю, частный монополист по мясу, птицам и яйцам. Может быть. И все, он просто тупо пролоббировал. Мы говорим о том, что какие-то люди там сидят, что-то делают. Ну, ты же знаешь, как решается. Ну, да, же, денег в политике, занес, да, занес и сказал: ребят, а там такой же Онищенко сидит. Вполне возможно, да, что это монополист в России. Они, может быть, да. И вполне решили в Грузию привозить. Да, давайте, сказать, зачем, да, турки-то? Да. Ну, их нафиг, давайте отвезем. Да и будут турецкое же поставлять. Да. Даже, может быть, назовем мы фамилию его. Вот так интересно просто угадать. Я думаю, что это магнит по логике должен быть. Зоопарк в Японии принес публичные извинения за то, что родившуюся там макаку назвали Шарлоттой в честь новорожденной британской принцессы. У японцев это идиотизм. То есть настолько они любят извиняться. Да-да-да. Представляешь, они постоянно за все извиняются. Там родилась обезьянка. Называют обезьяну именем, которое в результате голосования получается. То есть приходят граждане, которые покупают билетики. Они голосуют своими билетиками. Они говорят: я хочу, чтобы так. Родилась принцесса в Англии. Ее назвали Шарлоттой. Ну, естественно, большая часть граждан написала, что Шарлотта — это очень мило, это очень естественно, это очень правильно. И теперь Япония извиняется. Как? Это же бред. Как они извиняются? Как? Ну, не знаю, как. Так вот. В фильме, так вот. Вот в старом фильме с этим, с Шоном Коннери, который там, помнишь, про японцев был, не помнишь? Ну, он там был каким-то... Да, конечно, помню, где бабу задушили. Эпизод в самолете, когда спрашивают, а как по-японски сказать спасибо? Если вы хотите быть вежливым, то вот так. А если не хотите, то вот так. Да. Вот я и спрашиваю, как они извинялись, ну, да. Да? Ну, да. Может быть, это на русский перевод, да пошел ты. Просто, ну, они вежливые, быть. Да. Ну, они, да, они очень много извиняются, и, наверное. Ну, мы же тоже так можем извиниться. Конечно, мы можем сказать, ну, извини. В США, в штате Орегон, целое озеро ушло под землю за считанные часы. Сквозь вулканическую дыру в земле. Ну, мы говорим, что Орегон... По логике, же... оно к нам должно прийти. Нет, на этой же линии находится, так что... Там, в общем-то, ничего хорошего, как и везде, с точки зрения просыпающейся земли. Ничего нет хорошего. Берлинские супермаркеты завезли рекордную партию кокаина в бананах. Ну, вот видишь, как... С продаж. Да, мы уже об этом говорили. То есть везде. В Голландии были 200 килограмм. Теперь в Берлине 400 и так далее. Почему в России кокаин в бананах нет? А ты знаешь, что бананы в России возил? Этот. Который сейчас Тангейзером рулит. Да, да, да, да, да. Как его? Точно. Гехман, да, да, не да. Гехман, как. Понял, понял, да. Ну вот, он бананы возил туда. Так они же и говорят, ну он же питерский, да, что он главный поставщик бананов по всей России. Ну, имеется в виду. Ну, кокаин. А да, они все и говорят именно про кокаин. Ну, в смысле. Ну, вполне, это. Ну, я понимаю, что героин, он оттуда идет, да, а кокаин-то он оттуда не идет, он же идет. Не, ну я думаю, что там. В бананах то. Мы видим, что кокаин во всех кремлевских, так сказать, кулуарах в Госдуме. Ты же помнишь, тогда провели эксперимент там этой ваткой. Брали в Госдуме и в каком-то только одном месте в начале 2000-х нашли кокаин, а потом там в 10-м или в 9-м каком-то собирали, и не было такого места в Госдуме, где не нашли бы кокаин, то есть она вся закокаинена, поэтому что тут говорить, над этим как бы бизнесом, этот бизнес крышует там самые великие и могучие, потому что, наверное, они сами на нем сидят, ну, наркократия. Теперь я понял, почему они все время Обаме банан предлагают. Вот, у них там другое все в голове, да. Понимаешь, да? Типа нюхни и успокойся, да? В Канаде старушку оштрафовали за слишком скрипучее кресло. А я не возражаю. А в Италии оштрафовали церковь за колокола громкие, представляешь? То есть... Там за это за все штрафуют, а вот в Саратове, там в России вообще все пофигу. Может сигнализация всю ночь пиликать, или вот там Ленинский район весь засрали, там воняет безумно. Губернатор провел экстренное совещание, на котором, я цитирую, просьба понимать, почему это происходит. Ну, это такое. Почему? Вот с точки зрения, так сказать, ораторского мастерства, наверное, был вначале на первом месте Кличко, потом Золдостанов стал на первом, Кличко на втором, а вот у Радаев может даже с Золдостановым поспорить насчет ораторства, может даже на первое место претендовать. Вот какой-то Икарос в Саратове арендовал под карьер участок земли и стал там захоранивать химические отходы и всякий биологический мусор. Все нормально. Время. Да. А вот во Франции суд постановил убрать памятник работы Церетели. Представляешь, нет фотки-то у тебя, да? Ну ладно. Так 3 дня назад. А, кстати, неплохая. Эта фотка, да, стояла. Неплохая. Ну да, мы тогда не сказали про это. Это очень, очень важная, на мой взгляд, новость, потому что я посмотрел Иоанна Павла, ну, папу римского, памятник, он хороший. Церетели реально сделал хороший памятник. Но, опять же, вот что значит, ну, национальная особенность. Я стал смотреть, оказывается, Церетели где только не сделал этот памятник. То есть он два таких же Иванов Павлов поставил в Париже. То есть по всей Франции их куча. И там, я думаю, что еще столько же в Италии. То есть он их как горячие пирожки печет, этих Иванов Павлов. Сейчас пошел на них жор, да? Ну, как раньше Ленин их ставили здесь. Ну, после черных квадратов Малевича, я думаю, что он все-таки работу делает. Не важно, что он один раз нарисовал, да? Нет, ну понятно, но очень замечательно все-таки. Вот он, ну, это оторвался тираж. От шашлыка. И микротираж. Да, что-то раньше он все, что делал, называлось шашлык, а сейчас вот... Не, они разные у него, Ивана Павла-то. В этом вся соль. И такие там, и такие, всякие разные. Ну, интересно. Так, давай на вопросы ответим. Время. Вячеслав, вы мне ответьте. Вот это каждую секунду пишет. Почему так категорично заявили, что к власти придете в 17 году? Как почему? Потому что я знаю. Поэтому и заявляю категорично. Почему именно в 17-м, как вы определили эту дату? Спасибо за ответ. Ну, как вот вы определяете дату? Вы, допустим, хотите провести, вы, конечно, не можете дату похорон своих определить, но, допустим, свадьбу или какой-то юбилей, вы же можете определить? Вот, ну, это как, будем считать, что это юбилей такой. Вот мы решили отпраздновать юбилей, поэтому определили дату. Мы ее определили. Она не определена объективно, поймите. Это субъективно, это вот чисто мое желание. Вот как хотите. Это мое желание. Я вот хочу 5 числа. Да, но если давайте все, спорить. Если все мы сделаем нет, все раньше... спорить не надо. Зачем? Если да. мы все захотим 5 числа, да. то будет 5 числа. Да, это конечно. Же известная вещь. Да. Просто надо захотеть. Для этого установлена дата, чтобы все захотели. Может быть, кто-то сделает раньше, ради бога. Мы как бы готовимся на 5. У нас такой юбилей. Не едет танк. Прогресс сгорел, Обама чмо, ты ел. Да, вот это очень нравится, когда разбитая грязная машина, все вообще едет по грязной разбитой дороге, написано Обама чмо. Обама руки прочь от наших пенсий и прочей бредятина. Вячеслав, вы говорите, что дроны это будущее армии, но такой человек, как вы, заставили 6 тысяч человек вас слушать, другой заставил прыгать на Майдане толпой, это не оружие ли 21 века? Ну, вполне конечно, мы оружие. Допускаем, что информационное оружие это тоже оружие. Но вы же понимаете, что оружие, оно как бы бывает разное. Даже сейчас есть там какие-то минометы, пушки, есть огнеметы, стрелковое оружие. А есть электрошокеры. Да, есть электрошокеры, лазеры. Гуманное оружие. Ядерные бомбы. Поэтому это тоже относится к категории оружия. Нужно понимать, что кибер, мы вот о чем говорим, и информационное оружие, и дроны имеют отношение к следующему, так скажем, поколению, кибероружию. Все это будет кибероружие, оно будет взаимодействовать. Каким оно будет? Ну, можно подумать, там нарисовать. И все это будет... так сказать, ну, составными кубика Рубика. Вот у того, у кого будет больше этой мощи, тот и будет побеждать. У кого будут там, я не знаю, дроны какие-то, волны, потому что мы же понимаем, что сейчас электромагнитный импульс, он может все прекратить в одну секунду. Дали этот импульс. Если кто-то это импульсное оружие завтра придумает, то и все, и на этом прекратилась всякая электротехническая, механическая деятельность. Так, Вячеслав, правда ли вы родились в затмении? А я не знаю, 7 июня 64 года вроде затмения не было никакого. Ты просто не помнишь, да? Я не помню, конечно, да. Выглянул в окно, было так затмение. Так что, Вячеслав, кто такой Прометей? Ну, если Титана имеете в виду, то это общеизвестно, кто такой Прометей. Я помню, огромное количество времени потратил на то, чтобы свою догадку такую доказать, что Прометей и Зороастр, Заратустра, это один образ. Представляешь, долго я там читал, тогда вот что значит не было интернета. В конце концов, я взял какой-то справочник один, открываю и читаю про Прометея, и вдруг внизу читаю, многие исследователи считают, что прообразом его послужил Заратустра. Я упал, потому что, ну, я потратил безумное количество времени, чтобы эту свою догадку воплотить, так сказать, в жизнь. Да? А почему чтобы... про Прометея говорят, а про брата его ничего не говорят? Ну, про Эпиметея, он же тоже как бы существует, да? Да. Но он огня не принес, поэтому он нам не интересен. Да-да. Вопрос, почему у вас в передаче нет ведущих негра и еврея? Вы антисемит и расист. Хорошая тема, значит, кстати. Вы ненавидите турков. Турков мы абсолютно не ненавидим. Нам просто не нравится Эрдоган, поскольку мы видим, что он скрытый исламист. Почему у нас нет еврея и негра, не знаю. Пригласите. Мы, кстати, Кемали очень уважаем. Да, Мустафу Кемали очень уважаем. Вот нам бы сейчас Кемали здесь бы хорошо. Да, вот этим всем да. Вот Джемалям и... нужен Кемали. Да. Нам, да. Они бы уже в тюрьму бежали пешком, блин. Я абсолютно с тобой согласен. Вот. Вот что нужно Европе. Ты говоришь, что нужно. Ни пушки, ни этих отгонять. Европе нужен Кемаль. Как ни странно, да? Да. Ну что, мы еще поздравим, наверное, с наступающими, да? Так. Мальцев, теперь Путину отлегло, что китаец приехал, парад какой-никакой, но с большими гостями. Ну, конечно, то есть мы же говорили, что тот, кто приедет, самый главный, он все и заберет, и отрежет этот пирог. Поэтому Си Цзиньпин, выжидал, я думаю, так скажем, желая прикинуть, что выгоднее, приехать или не приехать. Оказалось, что выгоднее приехать. Нет, так, столько понаобещали. Ты же сам сказал, что они ему даже говорят уже, что говорить. Да нет, он не ожидал приехать и не думал. Не, он, понятно, они что все это организовали. Поэтому он говорит, я приеду, у меня времени нет, давайте быстро все договора, что есть, я там подпишу и поеду. А приеду на 9-е, чтобы выглядело это все прилично. Вот только из-за этого приеду. Ну, полцарства давайте отписываем. Вы исламофобы, хер вам, а не Кемаль, ребята. Да мы никакие не исламофобы. И Кемаль, на самом деле, вот если говорить про исламофобов, то Кемаль страшнее исламофобом был, чем мы раз в 10, наверное. Мы и никого, кто национальные одежды надевает и там хиджабы палками не бьем и не заставляем бить палками, как Кемаль это делает. Хитро сказал, мы игилофобы. Да, мы даже не игилофобы, мы игилоненавистники. Да. А ваш ислам, который вы говорите, он без ИГИЛа не катит. Понимаешь, в чем хитрость-то, да? Нельзя оттуда ИГИЛ-то вынуть из ислама. Никак. Так что они не могут с ним расстаться. Они, конечно, хитрые восточные люди, но на всякого хитреца есть, сами знаете, что. Так, хорошо. Как все начнется? Я тоже... интересуюсь, да, но мне кажется, все началось. Вот, кстати, самолет украинский. Мне кажется, он очень красив. Я что-то его не увидел на фотографии в начале. Так что это все-таки не армата. Не армата. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Еще раз с праздником.